Глава 21. Часов до 5 в городе было пусто. Сады пеклись под солнцем. Брат спал. Мы просто валялись на ее широкой кровати. Солнце, обходя дом, уже блистало в окна спальни, заглядывало в них из сада. Сад отражался своей светло-зеленой листвой в зеркале над умывальником. В этом городе учился Гоголь. Весь окрестный край был его: Миргород, Яновщина, Шишаки и Яреськи. Мы часто, смеясь, вспоминали, как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии. «Все-таки жарко», — говорила она, весело вздыхая и ложась навзничь. «И сколько у нас мух, а как-то дальше про огороды? Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами. Это как-то волшебно хорошо. Я ужасно хотела бы побывать в Миргороде. Непременно надо как-нибудь поехать, правда? Пожалуйста, как-нибудь поедем. Только какой он был странный и неприятный в жизни, никогда ни в кого не был влюблен, даже в молодости». «Да, за всю молодость единственный бессмысленный поступок — поездка в Любек, вроде твоей, в Петербург. Отчего ты так любишь ездить? А отчего ты любишь получать письма? От кого ж я теперь их получаю? Все равно любишь. Люди постоянно ждут чего-нибудь счастливого, интересного, мечтают о какой-нибудь радости, о каком-нибудь событии. Этим влечет и дорога. Потом воля, простор, новизна, которая всегда празднична, повышает чувство жизни, а ведь все мы только этого и хотим, ищем во всяком сильном чувстве. Да-да, это правда. Ты говоришь Петербург. Если б ты знала, какой это ужас, и как я там сразу и навеки понял, что я человек до глубины души южный». Гоголь писал из Италии: «Петербург, снега, подлецы, департамент, все это мне снилось, я проснулся опять на родине». Вот и я также проснулся тут. Не могу спокойно слышать слов «Чигирин», «Черкасы», «Хорол», «Лубны», «Чертомлык», «Дикое поле». Не могу без волнений видеть очеретяных крыш, стриженных мужицких голов, баб в желтых и красных сапогах, даже лыковых кошелок, в которых они носят на коромыслах вишни и сливы. Чайка скиглить летаючи, мов за детьми плаче, солнце грие, ветер вие на степу козачьем. Это Шевченко, совершенно гениальный поэт. Прекраснее Малороссии нет страны в мире. И главное то, что у нее теперь нет уже своей истории. Ее историческая жизнь давно и навсегда кончена, есть только прошлое, песни, легенда о нем, какая-то вневременность. Это меня восхищает больше всего. Ты это часто говоришь: восхищает, восхищение, жизнь и должна быть восхищением.